28. Двор Принцепса охватила тревога, и уже не в разговорах наедине, а открыто выражали свое возмущение главным образом те, кто располагал влиянием и боялся государственного переворота. Пока ложа Принцепса осквернял лицедей, смотри примечание 30, это, конечно, было постыдно, но не существовало угрозы роковых потрясений. Но теперь его место занял знатный молодой человек, которому прекрасная внешность, сила духа и предстоящее консульство внушают надежды на осуществление дерзновеннейших замыслов. Ведь ни для кого не тайна, что должно последовать за подобным бракосочетанием. Примечание 30. Имеется в виду знаменитый актер Мим Мнестер. Конец примечания. Несомненно, в них закрадывался и страх, когда они вспоминали о безволии Клавдия, его подчиненности жене и о многих казнях, совершенных по настоянию Мессалины. С другой стороны, та же податливость императора позволяла рассчитывать, что, выставив столь тяжкое обвинение, они возьмут верх и с Мессалиной можно будет покончить, добившись ее осуждения без дознания. Если же ей все-таки будет дана возможность оправдываться, а это всего опаснее, нужно, чтобы Клавдий оставался глух даже к ее признаниям.